Средства Макрополуса постановки Львова Анохина. За ее спиной гремят аплодисменты. Она примадонна, которая только что спела свою коронную арию. В норме, Медея. И вернулась в артистическую уборную, красивая, возбужденная успехом. Развивались просторные одежды изумрудного цвета. Грудь украшала масса золотых цепей и ожерелий. Она закидывала руки за голову, резким движением разрывала нитку, скрепляющую бусы, и бросала их, разорванные, на медный поднос. Они падали с резким звуком. Она же в это время произносила монолог. Фраза и резкий звук сброшенного ожерелья. Фраза и резкий звук падающей цепи. Она как бы ставила точку пули на очередной фразе. Покуда с последним разорванным украшением монолог не кончился. Это было здорово придумано и сыграно шикарно. Отдыхая, она откидывалась в кресле, слушая объяснение в любви страстного поклонника, который стоял перед ней, преклоняя колено. Его играл красавец Зельдин. Любовный монолог завораживал зрителей, как вдруг раздавался легкий храп. Это уснула Добржанская, утомленная оперой, страстью кавалера и прожитыми, согласно Чапыку, 300 лет. Уснула к недоумению Зельдина и вящему восторгу зрителей. Точно сегодня вижу я беспомощную улыбку, когда тихо, словно в замедленной съемке, опускалась на стул, потрясенная жестокой пощечиной мужа, Фаина Раневская. Это было в спектакле «Лисички» в 1944 году, 2 года назад. Она играла тетку, которая пьет, скрывая унижение. Не выдержав публичного оскорбления, она вдруг раскрывается перед всеми. Сидя за роялем, наигрывая пошлый вальсок, она раскачивается в такт музыки, говорит страшные слова и улыбается окружающим своей знаменитой улыбкой. А слезы текут, текут. Постскриптум. 1998. И все это я не могу забыть уже полвека. Но еще раньше, с довоенной поры, я помню, как в том же театре революции пела в затихшем зале Бабанова. «Вот мое сердце открыто, если хочешь, разбей его». Как стояла она, каменея у двери прихожей, невольно подслушав любовный разговор мужа с другой женщиной. Это было на премьере «Тани» в 1939 году. Сегодня спектакль оброс легендами и ушел в историю. А Цицилия Мансурова с ее неповторимыми модуляциями голоса, много шума из ничего, она играла сцену с Бенедиктом Симоновым. Беатриче Мансурова стоит на ступенях, он внизу. Она велит ему поехать куда-то с поручением. Он, согласившись, просит лишь об одной милости. Какой же? Бенедикт, запинаясь, лепечет, что, мол, поцеловать руку Беатриче, явно не надеясь на успех. Не успевал он кончить фразу, буквально как Мансурова резко протягивала ему руку. Это было словно выстрел. Пораженный Симонов стоял истукан истуканом от неожиданности и столь быстрого исполнения его желания, он не решался прикоснуться к протянутой руке. А Мансурова в нетерпении трясла ею, как бы подгоняя оторопевшего Бенедикта. «Ну-ну, ну же!»